Александр Васильевич Чаянов. «Венецианское зеркало». Повести. Москва. Современник. 1989. Содержание. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Владимир Муравьев. Творец московской гофманиады. История парикмахерской куклы или последняя любовь московского архитектора М. Венедиктов или достопамятные события жизни моей. Венецианское зеркало или диковинные похождения стеклянного человека. Необычайные, но истинные приключения графа Федора Михайловича Бутурлина, описанные по семейным преданиям московским ботаником Ха и иллюстрированные фитопатологом У. Юлия или встречи под Новодевичьим. Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии. Зодии.